«Когда вы заподозрили, что мне известно о вашем сговоре с Эдуардом?» — торопливо спросила она, чтобы отвлечь его. Джордж сразу клюнул. Он уперся ладонями в колени и глядел на нее снизу вверх, улыбаясь с выражением торжествующего превосходства. «Когда вы встретились с Филиппом Майсгрейвом?» «Да, именно тогда у меня появились подозрения. Но не более того. Я послал за вами своих людей. Едва ко мне прибежала перепуганная Изабелла и все рассказала. Но вас уже нигде не было. Мои люди обшарили Стрэнд до самого Вестминстера, но ваше высочество словно в воздухе растворились. И тогда я решил подстраховаться». «Да-да, я знаю, вы написали королю, ведь только он имел надо мною власть в Лондоне». Она осторожно присела за стол, так, чтобы между нею и Джорджем оставалось хоть какое-то препятствие. Машинально она теребила завязки у ворота. Герцог ненадолго задумался, но вскоре заговорил. «Вы стали для меня слишком опасной, Анна. Вы оказались женой наследника Ланкастеров, принцессой, обладающей неограниченными полномочиями. И вы могли погубить меня в мгновение ока. Уорвик поверил бы вам и, не задумываясь, уничтожил меня, даже не вспомнив, что Изабелла в тягости. Вот тогда-то я и решил, что раз вы можете погубить меня моею тайной, то я погублю вас вашей». «Откуда мне было знать, что полоумный Генрих заставит вас во искупление грехов совершить паломничество? Человек в здравом уме, проведав, что невестка наставляет его сыну рога, заточил бы ее на хлебе и воде или отослал бы к сыну, чтобы тот сам решил, как поступить с блудницей. Генрих уже взбрело в голову тащиться в Кентербери. Вы были практически свободны и каждую минуту могли написать отцу. Казалось, теперь уже ничто меня не спасет. Но, слава богу, нашлась мисс Уэд». Хотела Анна того или нет, но на лице у нее появилось выражение омерзения. Заметив его, Джордж рассмеялся. Теперь он говорил без умолку, словно ему давно не терпелось перед кем-то открыться, похвастать, как он ловко сплел интригу. Да, безусловно, провидение было на его стороне, раз Анна так доверяла его шпионке, и именно ее взяла с собой в паломничество. А ведь та же Бланш долгое время служила связной между герцогом и королевой Элизабет. Как? Разве Анне неизвестно, что оставшаяся с королевой в аббатстве дама тоже из семьи Уэд, родная сестра Бланш? Теперь она замужем за кем-то из Вудвилей. Разумеется, жаль, что из-за отъезда Бланш он потерял всякую связь с королевой, но в сущности доверие Анны к ней было в то время даже предпочтительнее. Ведь после того, как Бланш передала в Савой латинские черновики принцессы, Джордж с ужасом понял, что его тайна раскрыта. Теперь Бланш должна была стать глазами и ушами герцога Кларенса при Анне. Им снова повезло. Именно Бланш поручила принцесса отправить гонца с письмом. И благодаря этому у заговорщиков случилась передышка. Однако совсем недолгая, ведь вскоре Анна заволновалась и начала подумывать о новом гонце. Счастье еще, что она по своей наивной доверчивости сразу не заподозрила Бланш. Тем не менее, время они выиграли. Эдуард успел высадиться в Англии и нащупать связь с братом. В соответствии с их планом, Джордж до последнего должен был оставаться при делателе королей, добиться его полного доверия и вынудить ожидающих в Уэльсе Ланкастеров не присоединяться к Уорвику, якобы ожидая прибытия в Англию королевы Маргариты. Те же войска, которые собираются в Глостершире и Уилтершире, должны оставаться под командованием Кларенса, чтобы в самый последний момент, когда Уорвик будет меньше всего этого ожидать, перейти на сторону Белой Розы. Анна прикрыла глаза.